«Если ты о ежиках, — понял я по-своему Денис, — то уверяю тебя, что они это делают иначе. Я недавно смотрел передачу «Секс в мире животных». «Какой еще секс?» — отвесила ему подзатыльник Катран. «Я о папе с мамой думаю». «Не думал, что они у тебя такие продвинутые в этих вопросах», — искренне порадовался за своего будущего тестя и тещу стажер. Принцесса захихикала, пунш из концентрированной гномьей водки потихоньку делал свое черное дело. «Не, я просто так мысль кручу», — пояснила Катран. Принцессу шатнула, но стажер был на чеку и не дал ей упасть. «Да-с, кажется, уже пошли проблемы. Так какую мысль ты крутила?» «Я все думаю, как моему папе невесту подсовывать будут, если покушение на маму удастся. А то мы носимся, как угорелые, за какими-то туфельками, а толку ноль, системы нет». «В чем?» «В поисках ответа на поставленные мною вопросы. Отвечай, гад, как невесту подсовывать будешь?» «Может, ей еще налить?» — спросил Дениса продавец, пододвигая к Катран второй бокал. «Вдруг полегчает». «Я тебя налью! А ну, ушел отсюда быстро!» — рявкнул на него стажер. Торговца вместе с лотком как ветром сдуло. «Теперь вроде никто не подслушивает», — успокоился Денис. «Так что тебя интересовало?» «Как бы ты устранял моего папашу?» «Ты что, хочешь мне его заказать?» «Да тьфу на тебя! Как бы ты действовал на месте темного мастера? Ты же с земли, из центрального мира, вокруг которого все крутится». «Слава тебе, Господи! А то уж я подумал, совсем упилась». «А вот и не чуточки». «С тобой все ясно. Однако, ладно, давай рассуждать. С одной стороны, они действуют достаточно профессионально. Ну, суди сама. Как только убирается твоя мама, моя будущая теща, то тесть остается один. И если убитому горем старику подставить хорошо обученную девочку, этакую невинную блондинку с широко распахнутыми наивными глазами, и он на нее клюнет, то из императора можно будет потом веревки вить. Он сейчас в таком возрасте, когда легко западает на клубничку». «Какую клубничку?» «Вкусненькую, молоденькую, с ножками, растущими от ушей». «Во, уродина!» «Дело вкуса. Итак, продолжим. Как только эта клубничка окажется в постели твоего батюшки, она сразу настоит, чтобы он женился на ней. И вот империя получает новую императрицу, повинующуюся воле темного мастера. А ты молодую симпатичную мачеху, которая, сладко улыбаясь, постоянно норовит подсыпать в твой бокал яд. Нахрена ей нужна такая агрессивная падчерица, которая даже своему любимому жениху подзатыльники раздает?» Денис тут же получил по затылку. Флегматично почесал пострадавшее место и продолжил. «В принципе, именно это я и имел в виду. Ну, я-то еще стерплю. А вот потерпит ли твоя мачеха иметь в падчерицах ликвидатора 12-го уровня?» 13-го, мрачно буркнула Катран. «Недавно присвоили. Я сейчас, если надо, и отца Финнигана вместе с дежавю завалю». «Хорошо, что я этого латошника прогнал. Еще один бокал ты меня бы до кучи завалила». «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е поцеловала его в губы. «Тебя я, заразу, такую люблю! Но если увижу хоть раз с этой мачехой в одной постели, точно завалю!» «У-у-у! Кать, есть смысл рассказывать, как бы я действовал на месте темного мастера дальше?» «А то рассказывай!» Девушка, чтобы не упасть, вцепилась в отворот бобровой шубы стажера и требовательно уставилась в его глаза, словно готовилась вытрясти из своего избранника душу. «Тихо, тихо! Успокоились! Подхожу к самому главному. Потом я бы на месте темного мастера через эту клубничку убрал твоего папашу, и она стала бы правительницей целой империи. Но такую девочку не так просто найти, и ее еще надо обучать. Обычную ведьму или демона наслаждения, типа суккубочки из темных веров, ведь не пошлешь? Около императора куча магов, академия ЛТПМ. Сразу раскусят. Если бы я был в своем мире, то сляпал бы что-нибудь на основе генной инженерии. Но рогатому туда доступа нет. Значит, ему эту клубничку надо сотворить здесь, в темных мирах. Что-то такое ужасно симпатичное, без малейших намеков на темную магию и полностью подконтрольное лично мне, великому рогатому». «Это как?» — потрясла головой Катран, пытаясь привести мысли в порядок. «Ну, представь себе, черный замок, подвалы, кафельный пол, натертый хлоркой». «Зачем?» «Дезинфекция. Стоят непонятные приборы, реле, ребо, тьфу, реторты». Пунш из концентрированной гномьей водки добрался и до стажера. «Колбы. Все кипит, бурлит. Вокруг больничной каталки, а на них тела симпатичных дев вот с такими буферами». Раскинул руки стажер и тут же схлопотал еще раз по загривку. Размер буферов вызвал в Катран нездоровую зависть. «Не увлекайся». «Да я-то че? Тут главное, чтобы понравилось твоему папаше». «Да ты показываешь то, что понравилось бы тебе. Моему папе нравится моя мама». «А что, твоя мама на двух ходулях и плоская?» «Нет. Моя мама вся в меня». Катран попыталась сдать стажера еще одну затрещину, но задумалась да так глубоко, что даже перестала икать. «Только она чуток погабаритней. А ведь ты прав. Такая действительно папе понравится. Продолжай». «И вот среди этих аппаратов ходит доктор в белом халате». «Какой-нибудь старый пердун?» «Нет, я думаю, это молодой, амбициозный врач, который хочет добиться всего и сразу», — начал рассуждать Денис. «В чем-то гениальный, но жутко жадный до денег и власти. А потому связался с темным мастером. И сидит он сейчас где-то в своих подвалах и выращивает твою будущую мачеху гомункула на радость рогатому. А может, уже и вырастил». «Гомункула?» «Гомункула. У вас это так называется. А у нас евгеника и генная инженерия. Это, я считаю, одно и то же. Что в лоб, что по лбу. Короче, выращивать что-то средненькое между человеком и демоном, которого в вашем магии не засекут». Что-то зашевелилось под тулупом стажера, и уже слегка захмелевший Денис прихлопнул это что-то, даже не сообразив, что прикрыл створки амулета, из которого рвались наружу рога взбешенного темного мастера, жутко расстроенного тем, что его зловещий план одним махом раскрыл какой-то жалкий человечишка в пьяной эйфории. «А туфельки тут при чем?» «Так в них же отравленная иголка. Кто-нибудь дарит их у моей тещи, она брык, и вакантное место возле твоего отца свободно. Я остаюсь без тещи. А потом мачеха папашу твоего валит, я остаюсь без тестя, зато мачеха свободна. А тут еще рядом красавица-жена. Ух, какая шведская семья получится!» «На!» Стажер схлопотал под дых и громко хохоча плюхнулся на снег, увлекая за собой Катран. «Все, пошли гасить этого молодого, амбициозного», — пропыхтела принцесса, отплевываясь от снега.